любовь Твоя к нам, Господь, работа Твоя в нашей жизни, наша церковь, Господь. Мы просим, Господь, что Ты хранил нас, Господь, от всего, что будет нас отвлекать или тянуть наши мысли, размышления куда-то не туда, Господь. Просим, что Ты благословил наше время в Твое Слово, Господь, и что после этого, Господь, мы стали другими, хоть понемножку, Господь. Пожалуйста, измени наши жизни, Господь, измени наша церковь, наше общество, Господь, через Твое Слово. Мы просим имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. So last week we began the Gospel of Mark. На прошлой неделе мы начали изучать Евангелие от Марка. And Dima explained many things that are unique about the Gospel of Mark. И Дима как раз объяснял много таких уникальных деталей, которые касаются именно этого Евангелия. Mark, the shortest gospel, it kind of gives us a very short but very powerful picture of the life and ministry of Jesus Christ. Евангелие от Марка самое короткое, но в то же самое время оно предоставляет нашему вниманию очень короткое, но очень емкое описание жизни Иисуса Христа. Mm-hmm. And last week, as we looked at verses 1 to 20, we saw Jesus beginning his ministry. На прошлой неделе, в прошлое воскресенье, мы как раз рассматривали с 1 стиха по 20 этот отрывочек и разбирали то, как начиналось служение Иисуса Христа. You know, the details of his baptism, of his temptation in the wilderness. Обратили внимание на подробности процесса его крещения и искушения в пустыне. And then finally in verse 15. И в 15 стихе вот. Jesus begins to preach the gospel. Мы читали о том, как Иисус начал проповедовать Евангелие. And he begins to say, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel." Говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Mm-hmm. In verses 16 to 20, 16 стиха по 20, he calls his first disciples. Иисус, в этом отрывочке как раз идет речь о том, как Иисус призывает своих первых учеников. In the Gospel of John, chapter 1, в Евангелии от Иоанна, первой главе, you know, it tells us that he actually knew Peter and Andrew before this time. Нам известно из Евангелия от Иоанна 1 главы, нам известно, что Иисус был знаком с Петром и Андреем раньше. He had actually met them at the Jordan River and they had been disciples of John the Baptist. Он познакомился с ними еще у реки Иордан, когда они еще были последователями Иоанна Крестителя. And there they met Jesus and they understood that he was someone special. He was probably the Messiah. Именно там они познакомились с Иисусом и увидели, что Он очень особенный, Он необыкновенный, что, скорее всего, именно Он и есть Мессия. And now Jesus calls them. He calls them to leave everything and follow Him. И вот теперь Иисус призывает их, говоря им оставить все и следовать за Ним. Mm-hmm. And so now Jesus is being followed by four. Peter, Andrew, John, James. И вот теперь за Иисусом следует четверо людей. Это Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Mm-hmm. And then verse 21, Jesus kind of takes him with him into the synagogue in Capernaum. В 21 стихе мы читаем о том, как Иисус вместе со своими четырьмя учениками приходит в синагогу в городе Капернаум. And these verses are kind of interesting, the rest of this chapter, because it's just giving us little pictures of different aspects of the ministry of Jesus. И вот оставшаяся часть главы, вот этот вот оставшийся отрывочек, очень интересный и занимательный, потому что в нем приводится несколько таких вот описаний, несколько коротеньких сюжетов из истории служения Иисуса Христа. And we get some feeling of the busyness of what the life of Jesus was like and of the needs that were just everywhere as he was ministering. Благодаря этим историям мы видим, насколько занятым был Иисус, и мы видим, насколько много потребностей и нужд было у людей, которые его окружали. И очень интересно даже обратить внимание на те все места, в которых происходят те или иные события в этом отрывке, вот в этих 24 стихах. Verse 21, they're in the synagogue. Допустим, 21 стих. Ученики Иисус находятся в синагоге. Verse 29, they're in a home, the home of Peter and Andrew. 29 стих. Они приходят домой, приходят в дом Симона и Андрея. Verse 33. 33 стих. Now, the whole city is coming to Jesus. Теперь уже к Иисусу пришел весь город, вся толпа. Verse 39 стих. The whole region, you know, Jesus is going through the whole region of Galilee. Вся эта область, можно сказать, вся Галилея собралась теперь перед Иисусом. Yeah, and Jesus is just, I mean, the whole region is being turned upside down by his ministry. Иисус проповедует им, и благодаря его служению все люди, проживающие в этой области, вся их жизнь просто переворачивается с ног на голову. Verse 40. 40 стих. You know, to him comes an individual, and an outcast, a stranger. К нему приходит человек, один человек, настоящий изгой, незнакомец. No, with big problems. Человек, у которого серьезные проблемы в жизни. Иисус служит ему. And then finally, at the end of the chapter, verse 45. И вот в конце главы, в 45 стихе. Jesus can't even get in the city anymore. He's out in the desert places. Иисус уже больше не может даже в город вернуться, и ему приходится оставаться в пустынных местах. And the people are just following him wherever he goes. Люди просто следуют за ним, куда бы он ни пошел. Mm-hmm. Jesus is ministering everywhere. Иисус служит везде. Everywhere he goes. Куда бы он ни пошел. There are needs that need to be met. Потому что везде есть нужды у людей. You know, and there are things that he is doing to change lives. Иисус совершает свое служение, изменяя жизни других людей. I want to say a couple more things about us as we are studying the Gospel of Mark. Я хочу тоже еще кое-что сказать, что к нам применимо относится, к нам относительно Евангелия от Марка. And it's going to be important for us through all the rest of our study of this book. Это такие вещи, которые к нам применимы, которые будут очень важны для каждого из нас в процессе изучения этого Евангелия. Yeah, of course, as we study the Gospels, we learn of the person of Jesus Christ, and this is right and very needful. Конечно же, когда мы изучаем Евангелие, мы тщательно и очень детально разбираем, вообще обращаем внимание на личность Иисуса Христа. И естественно, это очень важно. He is the greatest person that ever walked on this planet. Потому что он величайшая личность, ходившая по нашей земле. And as we are Christian people, we understand our lives are completely united with him. And our lives are, the Bible tells us, even in him, in Jesus Christ. Будучи христианами, мы понимаем, что наши жизни напрямую очень тесно связаны с Иисусом Христом. Мы просто живем, даже в Библии говорится, в Нем, в Самом. And God's great plan and the character of God is revealed through Jesus Christ. So we need to know Jesus Christ. И Божий величайший план и сам характер Иисуса Христа, сущность личности Иисуса Христа, Божья личность открывается именно в Иисусе Христе. But also, as we study the life of Jesus Christ, we learn something else. Но еще, разбирая и обращая внимание на личность Иисуса Христа, мы тоже чему-то учимся, еще чему-то. And it's something that maybe might not at first be directly apparent. И может быть сразу это не становится очевидным. Yeah. But we, as we study the life and ministry of Jesus Christ, we learn of God's vision for the church. Обращая внимание на то, каким был Иисус, и на Его служение, обращая внимание, мы понимаем Божью волю, Божье видение для жизни Церкви. Right? Because as we remember, in 1 Corinthians chapter 12, помните, в 1 Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 12 главе, verse 27, Paul tells us, you are the body of Christ. В 27 стихе сам Павел говорит нам: «Вы есть тело Христово». Yeah, the church, as it is now on this earth, we are fulfilling, we are following in the footsteps of Jesus and fulfilling the ministry of Jesus Christ on earth. Церковь, живущая сейчас на земле, следует за Иисусом Христом, идя по Его следам, исполняя Его служение. Here we see Jesus going everywhere and preaching the gospel. Мы видим, как Иисус ходил по разным окрестностям, он везде проповедовал Евангелие. What's his great command to the church at the end of the gospel? И в конце Евангелия какое самое главное поручение он дает церкви? Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Идите и научите все народы, проповедуя Евангелие всей твари, всякой твари, всем народам. You know, and so as we look at the ministry of Jesus Christ, the life of Jesus Christ, we learn much about the focus that the church should have and the ministry that the church should be involved in. Поэтому, обращая внимание на жизнь Иисуса Христа и на Его служение, мы очень много можем почерпнуть относительно жизни Церкви, относительно служения, которое должна нести Церковь. Mm-hmm. Now, next. Okay, so what does Jesus do in all these situations? И вот разные ситуации, в которых Иисус в этой главе оказывается, как Он ведет себя, как Он поступает. Verse 21, He goes into the synagogue and He teaches, He tells us. В 21 стихе мы читаем, как Он приходит в синагогу и учит там. Mm-hmm. Now the synagogue was something that had come into Jewish life during the time of captivity in Babylon. Синагоги появились вообще в иудейской культуре во время вавилонского пленения. Yeah. Until that time, the life of the Jewish nation had been centered in the temple. До того момента, до того, как это все случилось, жизнь иудеев, вообще духовная жизнь иудеев концентрировалась в храме. You know, all the males were called to come to the temple three times a year, and there were different sacrifices celebrations that had to be kept. И каждый мужчина иудей должен был приходить в храм трижды в год для того, чтобы приносить жертвы и на по всяким особенным случаям, когда празднества происходили. There were the teachers, there were the servants of God. И там вот были учителя, и слуги Божьи. The priesthood. Все священство. But then the Babylonians, when they conquered Jerusalem, they destroyed it. Но после 538 BC. Но после того, как вавилоняне захватили Иерусалим, они разрушили храм в 538 году до Рождества Христова. And they took the Jewish people captive into Babylon. И после этого увели всех евреев в плен в Вавилон. And there was not possible to keep sacrifices. It was not possible to go to the temple. There was no temple anymore. И больше не было возможности евреям собираться в храме, посещать храм, потому что его как такового вообще не было больше. And so they did what they could do, and that was to gather together and little groups and read the Bible, the Old Testament that they had, and pray together, seek the Lord together. Поэтому они делали то, что было им по силам. Они собирались вместе небольшие группы, изучали вот тот Ветхий Завет, который у них был, и искали вместе Божьей воли. Mm-hmm. And the synagogue was born at that time. Вот именно тогда и зародилось само понятие синагоги. Тогда они появились. And as the Jews were brought back out of captivity into Israel, they brought now the synagogue, the idea of the synagogue with them. И вот теперь после возвращения из вавилонского плена евреи с собой привнесли в свою же культуру эти самые синагоги. So Jesus goes in to the place that was the center now of Jewish religious life, the synagogue. Теперь Иисус входит в самое сердце, можно сказать, религиозной жизни иудеев, в синагогу. And he begins to teach. Начиная учить. And immediately, verse 22, they notice something different about Jesus' teaching. 22 стих. Мы обращаем внимание, что сразу же в его учении заметили что-то очень отличительное. It's taught with authority. Он учил как власть имеющий. It says they were astonished. It's like they were in shock. I mean, what is this guy saying? How can he say this? Они в 22 стихе говорят, что они дивились. Можно сказать, что они в шоке просто были, когда они услышали слова этого человека. No, the scribes had taught how. Well, they just kind of shared the ideas and the traditions of the elders, quoted different commentaries and things like that, argued a little bit about the meaning of different scriptures. Но как книжники вообще обычно учили в синагогах? Они доносили до ушей евреев те слова, которые сами слышали от старейшин, приводили какие-то цитаты, может быть, что-то оспаривали. Mm-hmm. Jesus has come to preach the gospel. Иисус же пришел для того, чтобы проповедовать благую весть. The message of God's salvation for man. Он пришел для того, чтобы принести с собой послание Божьего спасения всем человекам. There's no doubts or questions about what he's saying. He is just sharing the gospel as it is in its purest form. И нету никаких сомнений в том, о чем он говорит в благой вести, потому что это благая весть, Божья весть в чистой форме. And you know, in this in the life of Jesus Christ, we see again and again and again as his first ministry. И мы замечаем это в жизни, в служении Иисуса Христа снова и снова. Это его наиважнейшее служение. Verse 15, he begins his ministry preaching. 15 стих, посмотрите, он, 14, простите. Он начинает служение свое, проповедуя Евангелие Царства Божие. Затем следующий стих, вот этот, который мы читаем, что он заходит в синагогу и учит. Первое, что он делает. Crowds begin to gather all around him because of the miracles and different things. Вокруг него собираются толпы, они видят и знамения, и чудеса. Verse 37. Петр, обращаясь к Иисусу, говорит: тебя все ищут сейчас. What does Jesus do? Как поступает Иисус? Verse 38. He leaves the crowds. Он уходит от толп. That he might preach to those that have not yet heard. Для того, чтобы проповедовать тем, кто еще не слышал. Let's go into the next towns, that I might preach there also, because for this purpose I've come forth. Он говорит: пойдем же в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. And you can follow this through the whole gospel. Jesus is preaching the word of God, the word of God's salvation. И можно читать дальше Евангелие и снова и снова увидеть, видеть это, что Иисус Христос проповедует благую весть, Божью весть. What's the first job of the church? В чем же заключается главная задача церкви? Preach the gospel. Тоже проповедовать Евангелие. You know, to pass on the word of God, to let people understand the love of God, the power of God, the salvation of God. Передавать эту весть другим и говорить о том спасении, которое Бог дает, о той силе, которая есть у Бога. You know, there's lots of miracles in this chapter. В этой главе, конечно, говорится о многих разных чудесах. You know, many people are following Jesus because of the miracles. И многие люди, в принципе, следуют за Иисусом именно из-за этих знамений и чудес. But you know what? Miracles save no one. Но знаете, чудеса никого не спасают. There is no miracle that gets done that will save anyone or take them from an eternal destiny in hell and bring them to an eternal destiny in heaven. Не существует никакого такого чуда, которое могло бы подарить человеку спасение, то есть могло бы перевести его с вечной участи в аду, подарить ему вечную участь на небесах. Yeah. Miracles simply confirm or help people believe the gospel, which saves them. Чудеса просто подтверждают, или, можно сказать, помогают людям уверовать в благую весть, в Евангелие, которое само по себе спасает человека. Salvation is through the gospel and no other way. Спасение приходит только через весть благую. Нет иного пути. Acts chapter 1, verse 16. Деяния, 1 глава, 16 стих. Can read that. Oops, I'm sorry, Romans chapter 1, verse 16. Римлянам. Извините. Простите, это Римлянам, 1 глава, 16 стих. Mm-hmm. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Paul understands the gospel is the power of God unto salvation. Павел прекрасно понимает, что именно благовестие, именно вот это вот благовествование и есть Божья сила ко спасению. You know, if you want to see someone saved, of course, you have to love them, you have to serve them. You have to be led by the Holy Spirit in different ways of ministering to them. Конечно, если вы хотите, чтобы тот или иной человек пришел ко спасению, познал Господа, нужно этого человека любить и служить ему, и использовать разные возможности для того, чтобы как-то послужить этому человеку. You need to pray for them. Конечно, нужно молиться и быть ведомым Духом Святым. But in the end, someone needs to share the gospel with them. Но в любом случае, в конце концов, кто-то должен будет этому человеку рассказать самое главное, somehow, благую весть. Этот человек должен услышать благую весть и как-то отреагировать, принять решение. И стать спасенным. And we see Jesus himself was not above the hard work, the dirty work of preaching the gospel. Иисус Христос, мы видим, сам не гнушался вот этой вот трудной работой, этой тяжелой работой распространения Евангелия по земле. By foot, going from village to village and preaching the gospel. Он пешком ходил от одного селения к другому, проповедуя Евангелие. He was rejected. Его отвергали. You know, he had problems. У него были свои проблемы. But he did it. Но он все равно продолжал это делать. You know, how much more we, the church, should understand the importance of this, our first work. Насколько же важно для нас, как церкви, понимать необходимость этого служения. Oh, here's the example of Jesus. You know, are we too, I don't know, are we above him in this thing? Иисус сам подал нам пример. Неужели мы превозносим себя над Ним, считаем, что мы лучше, чем Он? Yeah. We must follow His example. We are His body. And as He directs us, we must follow and do. Мы Его тело, и поэтому Он ведет нас, мы же должны следовать, верно следовать и исполнять. And you know, that directs us as a church in what we do and what we don't do. И это будет направлять нас, нас как церковь, во всем, в делах и в поступках. You know, in our children's ministry, in our ministry to older people, and in all the ministries of the church, we are looking for ways for the gospel to be communicated. Чем бы мы ни занимались, служили бы мы детям или людям преклонного возраста, каким бы служением ни занимались в церкви, мы всегда стремимся отыскать эту возможность донести Евангелие. Yeah, of course, you can gather a big crowd of children if you begin to give things away or just play games with them. Of course, you can draw children. Конечно, можно собрать огромную толпу детей, начать раздавать им какие-то безделушки, какие-то подарочки, и этим самым привлекать детей, притягивать их внимание. Но спастись они смогут, лишь услышав Евангелие. So I praise God that in our church, you know, our, it seems like our greatest evangelists are our children's ministers. Я благодарю Бога за то, что в нашей церкви, наверное, самые прекрасные евангелисты — это именно детские служители, это люди, вовлеченные в детское служение. Когда Бог открывает нам возможность служить людям пожилым. And you know, we thank God for the opportunity, and we went and brought them little presents and listened to them and sang songs for them. Когда вот нам предоставилась такая возможность, мы воспользовались ею с радостью. Мы поехали туда и раздали небольшие подарки тоже этим людям преклонного возраста, спели несколько песен для них. You know, love them. Проявили свою любовь. But all the time looking for the most fruitful way to share the gospel that they might be saved. Постоянно ища возможности найти самый эффективный способ донести благую весть до них. You know, and this, as a church, as people talk about, well, what's our vision and what's important in the church? Well, it's important that we be sharing the gospel, however God directs us. Поэтому, когда люди в церкви задаются вопросом, что же это для церкви самое важное и каково видение, каким должно быть видение для церкви? Вот это вот мой ответ, это библейский ответ. Mm-hmm. Нести Евангелие. Mm-hmm. And you know, as you share the gospel, things happen. Когда мы благовествуем, происходит что-то вокруг. And it's not always the things that you expect. Не всегда это что-то ожидаемое, что-то предсказуемое. Okay, Jesus is sharing the gospel. Когда Иисус благовествовал, what happens? Что происходило? Does everything just kind of go peacefully to the end until Jesus says, "Okay, everybody who wants to receive the gospel, please raise your hand"? Неужели Иисус просто спокойно и безмятежно продолжал говорить до тех пор, когда он в конце концов подходил к кульминации и задавал вопрос: "Ну а теперь все те, кто хотят покаяться, принять Бога, поднимите, пожалуйста, руку"? Doesn't happen, does it? Так ведь не происходит. Ну, вы сами знаете. Jesus is sharing the gospel, verse 23. 23 стих. And all of a sudden, a guy just starts screaming. Иисус благовествует, и вдруг, ни с чего не возьмись, вдруг какой-то человек начинает вопить. Yeah, what would you think about being in a church service like that? Представьте себе, вот если бы такое произошло на церковном служении. Somebody, вдруг кто-то ни с того, ни с сего вдруг начинает громко вопить. And look at his words, "Let us alone." И еще при этом кричит: «Оставь, что тебе до нас?» What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий. You know, Jesus is sharing the gospel, that can save men and women from hell. Иисус рассказывает о благой вести, которая одна лишь может спасти мужчин и женщин. And the one who wants people to go to hell and is holding them in his power to keep them on the way to hell, of course, he reacts. И именно тот, кто всеми своими силами стремится удержать людей от этого решения и хочет их утянуть с собой в ад, теперь протестует и начинает кричать. As we preach the gospel, expect all kinds of reactions. Проповедуя Евангелие, будьте готовы увидеть любую реакцию, стать свидетелями любой реакции. You know, there are those like the woman at the well that are just ready, you know, to receive Jesus and invite all their friends to meet Jesus. Есть и такие люди, как, например, та вот женщина у колодца, с которой Иисус поговорил, и которая была готова, она была открыта, приняв Господа, она сама позвала друзей, своих друзей, чтобы познакомиться с Ним. Or there are those who will be ready to stone you. Но будут и те, которые будут готовы буквально вас камнями забросать. Who will meet you like legion. Которые встретятся с вами, как вот тот легион. Or the scribes, or the Pharisees. Или книжники, или фарисеи. What's happening? Что это все означает? Well, Hebrews chapter 4, verse 12 tells us. В Евреям 4 глава 12 стих. В этом стихе ответ на этот вопрос. Mm-hmm. The word of God is living and powerful. Божье слово живо и действенно. You know, and it's sharper than to any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. И острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. You know, the word of God is living and powerful, and it works in people's hearts and minds. Божье слово на самом деле живо и действенно, и оно действует в сердцах и размышлениях людей. Isn't it interesting as you share the gospel with different people, the reaction they have? Правда ведь интересно, когда рассказываешь разным людям о Христе, просто наблюдать за тем, как каждый из них реагирует на это. You know, some people, I mean, you could share very freely with them. Dirty jokes, things about pornography. You could share with them all kinds of crazy things. I mean, like, and there we'd have no reaction, you know, of special. Mm-hmm. Like, I mean, if you tell them, yeah, all of you that. Tell if someone was to tell them those things. Если бы, например, даже человеку рассказывать какие-то там грязные шутки, какие-то там что-то про порнографию и свободно это делать. You know, I mean, oh, that's nice, you know, or he'd just smile or whatever. I mean, they. Whatever, no special reaction. Рассказывая людям вот все эти гнусности, видишь, что человек, в принципе, особенно даже как-то и не реагирует, и просто улыбнется максимум там в ответ. But begin to share the gospel. А попробуйте этому человеку начать рассказывать Евангелие. You know, usually there's a pretty different reaction. Сразу же кардинально меняется реакция этого человека. You know, the word of God begins to work, and the word of God begins to call people into account. Потому что Божье Слово тогда, именно в то мгновение, начинает действовать, призывая людей к ответственности. It helps them understand, are they saved or not? Божье Слово помогает им определить для себя самих, спасены ли они. And you know, lots of people don't want to know that they're not saved. I mean, they'd rather be ignorant of that. Многие люди не хотят даже задумываться о том, что они не спасены. Они предпочитают оставаться в неведении. Mm-hmm. Jesus begins to preach. Когда же начинает проповедовать Иисус? And to me, it's interesting to think, okay, here is, you know, the most religious place in the Jewish community. Вот я тогда замечаю и для себя, что Иисус проповедует в самом религиозном, наверное, таком вот месте среди иудеев. And here's a demon-possessed guy just kind of sitting in the meeting. Среди этих людей, вот прямо в этом религиозном, можно сказать, сердце. И в иудейское общение находится одержимый бесами человек. Who knows? Maybe he was a member of the synagogue and been going a long time. Может быть, этот человек очень давно уже посещает синагогу, является ее членом. You know, and nothing really bothered him about the teaching of the scribes. I mean, they're sharing something about the Bible and about the history of the Jewish people. И его, и этого человека, этих бесов вообще ничего особенного и не касалось, не цепляло за все это время. Да, книжники рассказывали что-то там о Библии, что-то об истории евреев. Yeah, sort of Этот человек, одержимый бесами, просто продолжает сидеть в этом собрании, все это впитывая в себя, и никаких проблем. Are there churches where demon-possessed people can just kind of peacefully sit Sunday after Sunday and not really have any reaction or be bothered? Есть, значит, церкви, в которых люди могут сидеть по воскресеньям, приходя снова и снова, просто сидеть в собрании, и их ничего не задевает, и ничего не вызывает у них никакой ответной реакции. If there are, I believe that there are churches where the word of God is simply not being preached in the power of the Holy Spirit. Мне кажется, что если такие церкви есть, то это именно те церкви, в которых Божье Слово в силе Духа Святого не проповедуется. Because where that is preached, things happen. Потому что там, где проповедуется Божье Слово в силе Святого Духа, меняется все вокруг. So this is revealed, this demon-possessed guy. Открывается, что в синагоге находится одержимый бесами человек. And Jesus rebukes him and sets this man free. Иисус этого человека обличает и освобождает этого человека впоследствии. And people are even more amazed now. Теперь еще все еще больше ужаснулись, уже теперь говорит 27 стих. What doctrine is this? We've never seen this before in the synagogue. Они говорят, что же это за новое учение? Такого мы еще в синагоге не слышали. With authority he's commanding even the unclean spirits and they obey him. Потому что он с силой, с властью повелевает и духом нечистым, и они повинуются ему. Jesus was declaring war upon the kingdom of darkness. Иисус, проповедуя, объявлял войну царству тьмы. Jesus was not interested in a truce. He was not interested in a peaceful life. Иисуса не волновало такое мирное безмятежное жизнь. Мирная безмятежная жизнь. Это для него было самым важным. He came with a purpose. Он пришел с определенной целью. 1 John chapter 3, verse 8 tells us what it is. Первое послание Иоанна, 3 глава. Which verse? 3? Verse 8. 8 стих. 1 Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус пришел именно для того, чтобы разрушить и уничтожить дела дьявола и освободить пленных. And it's happening. И это уже происходит. That call now has been transferred to the church. Это призвание теперь передано церкви. And that war that Jesus began and brought, already won the victory for on the cross continues to this day. И вот та война, которую начал еще сам Иисус, и победу, в которой одержал тоже сам Иисус еще тогда на кресте, все же продолжается. Тем не менее продолжается и по сей день. And we must understand that as a church we have been called into warfare. И мы должны с вами, как церковь, осознавать, что мы все вместе вовлечены в эту духовную войну. And that, you know, this is not a joke. The church is not a place where we just can sleep and live peacefully and, you know, expect that kind of a life. И это не шутки, не шуточки какие-то. В церкви мы не призваны спать или там находиться в таком дремотном состоянии или, опять-таки, находиться в безмятежном состоянии. It's a place where warfare is happening. В церкви идет война. And we go forward in the name of Jesus Christ to see men and women, boys and girls, brought out of the kingdom of darkness into the light of Jesus Christ. И в этой войне мы с вами идем вперед, следуя за Иисусом Христом, для того, чтобы еще новых и новых мужчин и женщин привлекать к Иисусу Христу, рассказывая им о нем и спасая их. Look at chapter 26 of the book of Acts. Деяния, 26 глава. Давайте посмотрим на это место. Here Paul is sharing his testimony and he's sharing the call of Jesus Christ upon his life. 26 глава. Павел рассказывает свое свидетельство и рассказывает о том, как Бог его призвал. And so Paul, verse 14, he starts talking about Jesus speaking to him. 14 стих, 26 главы. Павел начинает говорить о том, как Иисус, обратившись к нему, позвал его. But then verse 17 and 18 he talks about the call that Jesus gave him. 17-18 стихи Павел как раз раскрывает то призвание, которое ему Иисус дал. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Это было призвание для Павла. Но это и призвание для всех нас, как Божьего народа. So Jesus finishes his ministry here in the synagogue. Иисус завершает свое служение в синагоге. Verse 29. 29 стих. They leave the synagogue and they go into a home. Они все вместе, уходя из синагоги, отправляются прямиком в один дом. We see it in the life of Jesus. You know, the battle did not stop when he went home. Мы видим постоянно это заметно в жизни Иисуса Христа. Для него это сражение не заканчивалось никогда, даже когда он шел домой. Isn't it true in our lives? You know, I mean, sometimes you come to the church and you expect in the church to talk about maybe spiritual warfare and pray about different needs, and you know, you kind of expect spiritual activity here. Разве это не так с нами происходит? Точно так же. Когда мы приходим в церковь, мы чаще всего ожидаем того, что здесь будет разворачиваться какое-то духовное сражение, какая-то битва, и нам нужно будет молиться о каких-то конкретных нуждах и принимать участие в этом сопротивлении. But then home, it seems like that should be a safe place, you know, a place under God's protection. Ну, и нам кажется, что дом, наш родной дом, это то место, где все должно быть тихо и спокойно, и дом наш должен находиться под Божьей защитой. Но проблемы все-таки появляются. Петр и Андрей буквально совсем недавно приняли решение следовать за Иисусом Христом. Может быть, прямо в этот же самый день, а может быть, за день до этого, mm-hmm. до этих событий. Sick, и вот теперь уже теща Петра очень сильно заболела. Что же происходит? You know, когда Иисусу рассказывают об этом, у Иисуса уже готовлен ее ответ. You know, and she immediately begins to serve them. Сразу же после того, как она исцелена, она сразу же начинает служить им. Now, I don't know all the details of this story. Я не знаю всех деталей и подробностей этой истории. You know, the Bible has given us as much as we need to know. В Библии записано именно то, что нам нужно, не более и не менее. But as I thought about this, I thought, now, what do you think his mother-in-law thought about Peter quitting his fishing business? And following Jesus. Я просто задумался, когда читал эту историю. Интересно, а что теща Петра подумала о том, что Петр, все бросив, последовал за Иисусом, бросил свой рыбацкий промысел и последовал за Иисусом? Yeah, I mean, imagine. Okay, so Peter just comes home one day early from work. Представьте себе эту ситуацию. Однажды Петр возвращается с работы пораньше. You know, and he starts telling his wife, telling his mother-in-law, you know, I don't have a job anymore. И рассказывает своей теще, своей жене, ну вот знаете, работы у меня больше нет. Well, where's the boats? Where's the nets? I mean, what are you going to do with all that? А где же лодки? А сети? А все это снаряжение? Куда ты все это подевал? Что ты с этим будешь делать? I just left it on the beach. А Петр говорит, да я там все оставил на берегу. I'm going to just follow Jesus. Я за Иисусом теперь иду. What? Can you imagine? I mean, how do you think she received the news? Что, наверное, был их первый вопрос. Как вы думаете? Представьте себе, как она восприняла эти известия. You know, and who knows? You know, maybe she was very, very against. Кто знает? Может быть, она очень сильно противилась такому решению Петра. Не знаю. But then this sickness enters into the picture. Ну вот появляется эта болезнь. Она заболевает. And what is this sickness here? Что за болячка это такая? Well, if we look at it, really, we see it's an opportunity for Jesus, isn't it? Мы видим, что это болезнь, которая позволяет Иисусу поучаствовать в жизни этой семьи. Right? If the sickness had not been there, there would not have been this special touch of Jesus Christ upon her life. Если бы она не заболела, то Иисуса не было бы возможности вот так вот очень особенно прикоснуться к ее жизни, для нее что-то сделать особенное. Как вам кажется, поменялось ли ее мнение после происшедшего, ее мнение об Иисусе Христе? Уверен, что она этого до конца своих дней не забыла. She immediately began to serve them. Она сразу же стала и стала служить. Mm-hmm. Does God allow difficulty into our lives? Позволяет ли Бог каким-то трудностям и сложностям в нашей жизни появиться? Absolutely. Does He allow difficulty into the lives of your loved ones? Да, Он позволяет это. А в жизнях дорогих и близких нам людей появляются какие-то трудности, и Бог это позволяет? Yeah. Of course He does. Да, конечно, позволяет. И каждый раз ему, Иисусу самому, предоставляется возможность проявить себя в той или иной ситуации и показать свою любовь и благость. Our needs, our problems are always God's opportunities. Любая наша нужда и любая наша проблема — это просто еще одна очередная возможность для Бога. Mm-hmm. Now, verse 32 through 34. С 32 стиха по 34. The whole city gathers at the door. У дверей дома собирается весь город. Mm-hmm. Now, I'm sure by this time Peter and Andrew are wondering, what have we done? Я уверен, что уже, наверное, к этому моменту и Петр, и Андрей стали призадумываться. Ага, что ж мы натворили? Yeah, I mean, the whole city. It's not stopping. It started this day in the synagogue. It's continued through with the mother-in-law, and now it's going on into all night, probably. И они думают, ага, началось все более или менее так спокойно с синагоги, потом это стало продолжаться, а не закончилось. Это все перешло на тещу Петра, и вот теперь еще похоже на всю ночь затянется. And Jesus is healing, and Jesus is delivering. Иисус же продолжает исцелять и освобождать. You know, Jesus wants to do a lot. Иисус очень много хочет сделать. There's a lot He wants to do through your life. There's a lot He wants to do through the church. Он очень много хочет сделать, используя вас лично, используя церковь свою. You know, it's not always at the most convenient time or in the most convenient way. Это совсем не значит, что это будет происходить в самое удобное для нас время или очень комфортно для нас. No, but Peter and Andrew and John and James, they had already made a decision. They had decided to follow Jesus Christ, to become His disciples. Однако эти четверо уже приняли решение. Петр, Андрей, Иаков, Иоанн уже приняли решение твердо следовать за Иисусом. Now Jesus is leading them and doing what Jesus wants to do. Теперь Иисус уже их ведет за собою, Он осуществляет, используя их то, что Ему угодно. Иисус много хочет совершить. Он хочет исцелять, и спасать, и освобождать. Are we followers of Jesus? Вопрос к нам. Являемся ли мы последователями Иисуса Христа? Will we let Jesus do what He wants in our life? Позволим ли мы Иисусу осуществить то, что Ему угодно, используя нас? You know, are we willing to just follow Jesus where He would lead us and do the things that Jesus would call us to do? Готовы ли мы последовать за Христом туда, куда Он нас поведет, и исполнить то, к чему Он нас призывает? Mm-hmm. That's what a disciple is. Таков вот настоящий ученик Иисуса Христа. Now, he's the one who's not living for himself anymore, but he has given his life into the hands of Jesus Christ. Ученик Иисуса не живет уже для себя более. Он свою жизнь предал в руки Христа. Mm-hmm. Now, verse 35. 35 стих. We see something else about Jesus. Еще один очень интересный момент. Now, who knows when that healing ministry ended the night before? Кто знает, во сколько закончилось это служение исцеления Иисусом? But verse 35, he's up a long time before daylight. В 35 стихе говорится, что он утром весьма рано встав, and was out praying. Снова выходит из дома и удаляется, чтобы помолиться. Prayer was a priority in the life of Jesus Christ. Для Иисуса Христа молитва всегда была приоритетом. Through all His life, we see prayer as the first priority. читая о его жизни, изучая его жизнь, мы снова и снова замечаем, что для него это приоритет. Yeah, everywhere, all the key moments of his life, he is praying. В любой ситуации, в самых ответственных таких ключевых ситуациях в его жизни Иисус молится, пребывает в молитве. You know, before choosing his disciples, before the cross, and again throughout the gospel, Jesus finds time to pray. До того, как он избрал 12 своих учеников, до смерти на кресте, и в преддверии любого важного события в своей жизни, мы видим снова и снова, как Иисус находит время для молитвы. You know, if prayer is a priority in the life of Jesus Christ, what must it be in the church? Если для самого Иисуса молитва была приоритетом, то для церкви должна она быть им. You know, and here is another great work of the church. The work of the church is to be praying. Еще одна такая же важная задача Церкви Христовой — это молиться. Церковь должна молиться. We see it throughout the book of Acts, throughout the epistles. Мы читаем о том, что церковь к этому призвана и в книге Деяний, и затем во всех последующих посланиях. You know, and again, prayer is not about our will being done, it's about God's will being done through us and in our lives. Молитва направлена не на осуществление наших желаний и наших предпочтений, а Божьей воли, Божьих желаний. You know, I believe in the church, really, no one can be a leader, no one can really be an effective minister without a prayer life, without being committed to prayer. Я глубоко убежден, что в церкви никто не может быть лидером, не может эффективно нести служение, если он не будет преданно молиться, не будет уделять время молитве. Yeah. The one who wants to be a leader without praying is a person who sees himself as higher than Jesus Christ. Ведь всякий человек, который считает, что он может быть лидером и при этом не молиться особенно, превозносится над Иисусом Христом. Do we understand? I mean, it's basic. Это все просто самые, что ни на есть, основы. You know, and so the first character of a minister in the church, of a leader in the church, is that they are a person committed to prayer. Поэтому это одна из самых первых характеристик любого служителя, любого лидера в церкви. Человек молящийся. You know, and as I pray for this church, I pray that God will give us more and more people called to pray. People who are praying for the church. Because everything else in the church depends upon that. Каждый раз, когда я молюсь о нашей церкви, я молю Господа, чтобы Он привлекал все больше и больше людей к молитве, чтобы все больше и усерднее люди в нашей церкви молились, потому что именно от этого все зависит остальное. Yeah. Everything of God that will happen in this church will happen through prayer. Все то, что от Бога, все то, что Богом предназначено для этой церкви, сможет осуществиться лишь благодаря молитвам. Если люди будут спасаться, то это будет ответ именно на молитвы. И если люди будут возрастать во Христе, то это тоже будут все ответы именно на молитвы. If people receive gifts and move into areas of ministry, it will be as the people of God pray those things forward. Когда люди будут принимать дары Духа Святого и будут применять их в своем служении, опять-таки это будет ответ на молитвы. It's interesting. Yeah, I mean, you can look at it on yourself, but I would encourage you to look at John chapter 17. И я хотел бы вас вот вам посоветовать прочитать, когда у вас будет возможность, Евангелие от Иоанна 17 главу, и просто разобрать ее. Yeah, that's Jesus's prayer. That's really the Lord's prayer. Это because вот, Jesus is praying to his Father. Ведь это глава, которая записана молитва Иисуса, Господня молитва, Его молитва к Отцу Своему. Yeah, the prayer, our Father prayer, that's a model that Jesus gave us to pray. Отче наш — это молитва образец такая, как бы, которая была дана Иисусом для нас просто в пример. Yeah, John 17 is his prayer. Евангелие от Иоанна 17 глава — это молитва самого Христа. And there is written all these things of authority, of His Word, of His love, of I mean, it's an amazing prayer and study in the life of Jesus Christ. И именно в этой главе, как раз записано в этой молитве, как раз и проявляется вся власть Христа, Его любовь, сила Слова Божьего. И это просто удивительное, удивительное место, которое очень настоятельно советую вам изучить для себя. Now, and to me it's interesting in the chapter, after the night in prayer, what does he do? И очень интересно мне тоже в главе, в этой, что происходит после вот этой вот молитвы, после ночного этого служения и молитвы. So the crowds are getting bigger and bigger. Помните, что толпы все увеличиваются, количество людей все растет. Jesus spends a night in prayer. Иисус же проводит вот это вот время, ночное время в молитве. Verse 38, what does he do? 38 стих. Что делает Иисус дальше? He walks away from them. Он уходит. And goes other places. Уходит в другие селения и места. Is that logical? Логично ли это? You know, if you want to build a big ministry and all of this. Если хочешь служение солидное, серьезное создать, нужно же пользоваться моментом. No, but Jesus prayed. Но Иисус молился. And then he acted. И уже после молитвы принимал решение, как поступить. Here's a pattern for our life. Here's a pattern for the church. Это хороший пример для каждого из нас лично и для церкви в целом. Pray. Сначала молись. Then act. Потом принимай решение, как вести себя. Okay. And you know, Jesus prayed. Jesus again sought the Father in picking disciples, sought the Father in all these critical parts in his ministry. You know, how can we think that we don't need to do this? Иисус сам всегда молился и искал от Божьей отцовской воли, когда он учеников своих избирал и в другие самые решающие моменты своей жизни. То почему же мы считаем, что мы не должны этого делать? Mm-hmm. It's interesting. Jesus said in John chapter 8, verse 29, I do always those things that please my Father. Евангелие от Иоанна, 8 главе, 29 стихе, Иисус сказал, я всегда творю волю Отца моего, то есть угодное Отцу моему. You know, prayer, you know, is where we realize the will of God, where we enter into the will of God. And I think that we see these things linked in the life of Jesus Christ, and they must be linked in our life, in the life of our church. Мне кажется, что именно в молитве мы и понимаем отцовскую Божью волю. Именно в молитве она нам раскрывается. В жизни Иисуса было именно так. То, мне кажется, что в жизни нашей должно быть точно так же. Mm-hmm. One other thing here that is an interesting thing that Mark does not write about in this chapter. Mm-hmm. Еще один очень интересный момент, который Марк в своем Евангелии не упоминает. Yeah, if you turn to Luke chapter 4, если открыть Евангелие от Луки, 4 главу, you get what happened immediately before this chapter. Как раз читаем мы о тех событиях, которые разворачивались в преддверии вот всех этих всех всего того, о чем мы читаем в Евангелии от Марка. Yeah, now in Luke chapter 4, Евангелие от Луки, 4 глава. Verse 31 to 37 starts the story of the synagogue that we just read. С 31 стиха по 37 это тот отрывок, в котором говорится об истории, которая произошла в синагоге. Мы ее только что с вами разобрали. Verse 38 and 39, the story about Peter's mother. 38-39 стихи это история с исцелением тещи Петра. If you turn back to verse 16, если вернуться, посмотреть 16 стих, you see that he came to Nazareth before he came to Capernaum. Мы читаем о том, что Иисус сначала пришел в Назарет и лишь потом уже отправился в Капернаум. He went to the synagogue there. Он там пошел тоже в синагогу. Mm-hmm. And then in verse 17 to 19 we read what he did. С 17 по 19 стихи мы читаем о том, что там делал Иисус. Let's read that. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Mm-hmm. Then verse 20 and 21 tells us he closed the book and he said, today the scripture is fulfilled in your ears. В 20-21 стихах он, закрыв книгу, сказал, что сегодня исполнилось Писание, слышанное вами. Mm-hmm. He shared a couple more things. Еще потом буквально сказал несколько вещей. And what kind of result did he have? И к чему это все привело, обратите внимание. Verse 28 and 29. 28-29 стихи. Услышав все это, все в синагоге исполнились ярости. И, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Тридцатый стих, слава Господу. Но он, прошед посреди них, удалился. Again, Jesus preaches the word. Снова и снова мы видим, как Иисус проповедует Слово. The reactions are different. Люди по-разному реагируют. But Jesus is fulfilling the will of God, of the Father. Иисус же исполняет волю Отца. And here in Luke we see something very important about the ministry of Jesus. В Евангелии от Луки мы обращаем внимание на очень один важный момент, который всегда был связан со служением Христа. Look at chapter 4, verse 1. Посмотрите на первый стих 4 главы. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Verse 14. 14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. And then verse 18. As Jesus shares this passage out of the book of Isaiah. Иисус цитирует отрывок из книги пророка Исаии. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Do you see it? Видите, о чем я говорю? Jesus served in the power of the Holy Spirit. Иисус служил в силе Святого Духа. Here it is. Здесь так написано. Yeah. Jesus Christ, the Son of God, served in the power of the Holy Spirit. Иисус Христос, Сын Божий, служил в силе Святого Духа. Right? We remember Jesus lived on the earth as a man. All the things of that the weaknesses of humankind, Jesus Christ took upon himself. Помните, что когда Иисус жил на земле, он жил в образе обычного человека, и поэтому он принял на себя все слабости человеческие. He did not use his position, his power as the Son of God to serve himself or conduct his ministry by himself. Он не пользовался своим положением или властью, которая была ему доступна, которая была в его руках, для того, чтобы как-то служить самому себе или как-то использовать это в служении. Philippians chapter 2 tells us he laid all of that aside. Послание Филиппийцам, 2 глава, говорит о том, что он все это сложил, все это отверг. И пришел на землю в образе человека. So where was the power of his ministry? What was the amazing effect of his ministry? What was that due to? Откуда же бралась эта удивительная власть и сила, которая всегда была связана со служением Иисуса Христа? He served in the power of the Holy Spirit. Иисус служил в силе Святого Духа. Mm-hmm. I mean, here it is. Здесь об этом говорится как раз. How can the church expect to do anything without the power of the Holy Spirit if Jesus ministered in the power of the Holy Spirit? Как может церковь ожидать что-то осуществить, что-то совершить без силы Духа Святого, если сам Иисус, Сын Божий, служил с этой силой? You know, so again, one of the priorities of the church is that all that we do in every decision that we make in every way that we serve, we must seek to do it in the power of the Holy Spirit, in the leading of the Holy Spirit. Поэтому каждый раз, что бы мы ни делали, каким бы служением ни занимались, какое бы решение ни принимали, что бы ни хотели осуществить, мы всегда должны стремиться осуществить это в силе Духа Святого. It is God's provision for the church to fulfill its ministry. И Бог обеспечивает Дух Святой. Бог дает Святой Дух для того, чтобы церковь могла исполнить свое служение. Yeah, Acts chapter 1, verse 8. You will receive power when? When the Holy Spirit has come upon you. Деяния 1 глава 8 стих. Вы примете силу когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. And you will be witnesses unto me in Jerusalem, Samaria, to the ends of the earth. И тогда вы станете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и до конца. Is it possible to try to serve God in the flesh? Absolutely. Можно ли служить Богу по плоти? Должен сказать, что да. Можно попробовать это. You'll never do anything fruitful, anything that God wants, but you can try. Можно попробовать, хотя ничего хорошего, ничего плодотворного из этого не выйдет. Jesus said, "Without me, you can do nothing." Иисус сам нам сказал, что без меня ничего не можете. God provides us with power through the Holy Spirit to fulfill the calling, the ministry that He has upon our lives. Бог дает нам силу Святого Духа для того, чтобы мы могли исполнить служение, которому призваны. We see in the book of Acts the church was filled with the Spirit again and again. Читая Деяния, мы видим, как снова и снова церковь преисполняется силой Святого Духа. Acts chapter 2, the end of Acts chapter 4. Деяния, 2 глава, конец 4 главы. And so on. И до конца этой книги. Yeah, again, a great priority of the church must be seeking to be filled in the Holy Spirit and being led by the Holy Spirit in all that we do. Церковь прежде всего должна стремиться быть исполненной Святого Духа и ведомой Святым Духом во всем. Who should be a leader in the church? А кто должен быть лидером в церкви? The people filled with the Holy Spirit. Лишь люди, исполненные Святого Духа. Если человек не исполнен Святого Духа, то он не должен занимать положение лидера в церкви. How do you know who's filled with the Holy Spirit? А как определить, кто исполнен Святого Духа, кто нет? By gifts? По дарам? No. Нет. By the fruit? По плодам. Are they loving? Любит ли такой человек? Do they have a love for people, a love for the lost that shows through their life? Есть ли в нем любовь к погибающему миру, к людям неспасенным вокруг? There's a person who's rude and unkind and impatient. That person is not filled with the Holy Spirit. Если человек груб, нетерпелив и не мягок с другими, с окружающими его, тогда в нем нету плодов, в нем не видно плодов Духа Святого. You know, that person shouldn't be there. Такого человека не должно быть в служении. You know, and so again, here as we are looking in the life of Jesus Christ, seeing the things most visible and most clear about His ministry, we must understand these things as priorities for us. Когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа и обращаем внимание на то, что для Иисуса было важно, что для Него было приоритетным, мы должны стремиться сделать все это приоритетным и для себя. Yeah. And then verse 40-45. С 40 по 45 стихи в 1 главе. We see something else about Jesus. Еще мы что-то тоже замечаем в жизни Иисуса. Verse 40, a leper comes to him. В 40 стихе мы читаем о том, как к нему приходит прокаженный. This is already an illegal thing to do. Уже это противозаконно, противозаконное действие. Yeah, lepers were to live outside the city. Прокаженные должны были жить вне города, за пределами города. And the law tells us that, you know, they were to not go near healthy people. Они, по закону, они не должны были даже приближаться к здоровым людям. And if somebody was coming near them, maybe by mistake, they were to yell, unclean, unclean, so people would know not to get anywhere near them. И даже если кто-то к ним приближался, то прокаженный сам должен был кричать, нечист, нечист, чтобы предупредить этого прохожего о своей болезни. But this leper comes to Jesus. Но этот прокаженный сам приходит к Иисусу. He kneels down. Становится на колени перед ним. And notice he's not demanding, he's not you know, there's no how would you say, word of faith here. И он не требователен, и нельзя прямо увидеть в нем вот такого вот проявления слова веры. Yeah. He just says, "Lord, if you're willing, if Lord, you want to, you can heal me." Он говорит: "Если, Господи, если хочешь, можешь меня очистить?" He's asking. Он просит. And he's asking in you know, the best way he can. Lord, if you want to, I know you can do this. Он просит и просит как можно лучше. Как он говорит: если хочешь, то ты можешь это сделать. He believes in the power of Jesus. Этот человек верит в силу Иисуса. He believes that you know, there's no question about what Jesus can do. Он верит в то, что он не ставит под вопрос способности и возможности Иисуса Христа. Он прекрасно знает, что Иисус может сделать самое невероятное. В те времена не было никаких лекарств для прокаженных. Ничего не могло исцелить прокаженных. Это самое страшное было заболевание, которое могло появиться у человека. It just meant a slow, agonizing death isolated from all other human companionship except other lepers. И эта болезнь означала для человека очень медленную, мучительную боль где-то вдалеке от всех остальных, пожалуй, только лишь в компании других таких же прокаженных. Это долгая, мучительная смерть заканчивается фатально. Но этот прокаженный говорит, ты можешь меня очистить. Как реагирует Иисус? Jesus is moved with compassion. His heart is stirred by this man. Иисус, умилосердившись, у нас говорится, его сердце движимо милосердием, состраданием. And now Jesus does something that's not allowed. Иисус теперь тоже поступает так, как поступает непозволительно по закону. And he touches the leper. Он прикоснулся к прокаженному. Now, who knows the last time a healthy person had touched this leper? Кто знает, когда в последний раз к этому больному прокаженному прикасалась рука здорового человека? Знаете, как обычно здоровые поступали с прокаженными? Раввин, который жил во времена Иисуса, говорил, что сам лучше всего с прокаженным вот как поступить. Его просто-напросто нужно забросать камнями, чтобы он к здоровым даже не приближался. Но Иисус прикоснулся к этому человеку. И сразу же он очистился. Иисус его предупреждает и говорит, отсылает его к священникам. He says, "Don't tell anybody, but go to the priest and offer for your cleansing those things Moses commanded as a testimony." Он говорит, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. Turn to Leviticus chapter 14. Давайте откроем книгу Левит, 14 главу. Here's the laws for lepers that were cleansed. Это вот те законы, которые касались очищенных прокаженных. Mm-hmm. Chapter 14, verse 1. You know, here's the law. Первый стих даже сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном, когда надо бы на его очистить». Now in the whole Old Testament, only two lepers are ever cleansed. Приведут его к священнику. В Новом Завете лишь двое есть. В Ветхом Завете, простите, есть всего лишь двое очищенных прокаженных. One's Miriam. Одна из них это Мариам. And the other one is Naaman the Syrian. А второй из них Naaman the Syrian. А, Нейман? Mm-hmm. Нейман, да, Нейман точно был. You know, it doesn't, I mean, nobody's ever cured that just kind of goes through something with the priest or anything like that. So the priests have never seen someone come to them as a healed leper. They have never seen? No. И получается, что в Ветхом Завете нет такого, ни одной такой ситуации, когда к священнику пришел бы очищенный человек, бывший, ранее прокаженный. Except maybe Miriam. Maybe she went. Может быть, Мариам. Однако, может быть, Мариам пришла все-таки к священнику и показалась ему. But look at the sacrifice that they were to give. Посмотрите на то, на ту жертву, которую должны были принести исцеленные. Verse 4. Четвертый стих. То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. And then what happens? И после этого что должно было произойти? One of the birds is killed over a bowl full of water. Одна из птиц должна была быть убита над чашей, которая была наполнена водой. And then they put in that bowl, they put cedar wood, scarlet, and hyssop. И тоже в ту же самую жидкость помещали затем кедровое дерево, червленую нить и иссоп. Mm-hmm. And then they dip the living bird in there. А затем еще и живую птицу туда тоже должны были обмакнуть. Mm-hmm. And then they sprinkle this guy who was cured. После этого должны были покропить на очищаемого. And then they let the living bird go in an open field, verse 7. И седьмой стих говорит, что затем отпускали живую птицу на свободу, отпускали ее в поле. What's this a picture of? Это прообраз чего? Is it not clear the picture of the sacrifice of Jesus Christ on the cross? Неужели это не явный, не такой видимый прообраз того, что происходит с нами, когда мы приходим к кресту Иисуса Христа. You take two identical birds. Две совершенно одинаковых птицы. One dies. Одна погибает. The other one is dipped in his blood. Вторая же должна быть вторую должны окунуть в кровь Иисуса Христа. В кровь этой второй птицы, убитой птицы. What else is in the water? Что остается в воде? Что еще в воде? Wood. Дерево. Еще есть там дерево кедровое. Wood. Дерево. Right. And then scarlet. Червленая нить, то есть алая нить, еще можно сказать. Which throughout the Old Testament is used as a symbol of sin, though our sins were as scarlet. It's the same thing. И в Писании вообще этот цвет переводится как багряный, то есть багряница. Говорится, что наши грехи были как багряница. And then hyssop, which was used to sprinkle the blood of the Passover lamb on the door. И иссоп, это то, что использовалось для окропления дома во время празднования Ветхозаветной Пасхи. And this is the picture, a washing in blood for the cleansing of leprosy. Вот такой вот образ омовения в крови для очищения от проказы. Mm-hmm. What's another thing we see in the life of Jesus Christ? На что мы еще должны обратить внимание в жизни Христа? Grace. Да, его благодать. This leper had no claim on Jesus Christ. Этот прокаженный никаких претензий к Иисусу не имел. But Jesus healed him because his heart was moved with compassion. Иисус его исцелил лишь потому, что он умилосердился, он проявил свое сострадание. How do we receive salvation? Как мы с вами принимаем спасение? By grace. По благодати. We are washed in his blood, not because of anything we have done or deserve, but because He has had compassion upon us. He loves us. Мы получаем спасение не потому, что мы что-то сделали или как-то поступили правильно, потому что Он нас возлюбил, и Он к нам проявил свою благодать и сострадание. And throughout the ministry of Jesus Christ, we see grace, the grace of God revealed as Jesus heals and delivers and saves. В служении Иисуса Христа мы снова и снова замечаем эту самую благодать. Иисус исцеляет, освобождает и учит. Во всем этом видна Его благодать. Mm-hmm. The law came through Moses, it says in John chapter 1. Евангелие от Иоанна, 1 главе, говорится, что закон пришел через Моисея. But grace and truth through Jesus Christ. А благодать же и истина через Иисуса Христа. The church should be a place where people find grace. И в церкви люди должны обретать благодать. You know, people come with their problems and their broken bodies and broken souls, and the church should be a place where we lovingly, tenderly, in the name of Jesus Christ, receive them and minister to them. В церковь люди приходят со своими проблемами, у них сокрушены или сердца, или они физически сокрушены. И они приходят сюда, и мы, как церковь, призваны с любовью нежно, мягко и ласково принять и таковых людей во имя Иисуса Христа. Yeah, the church, I mean, the great characteristic of the church should be a place of grace, where sinners are loved and received and healed and saved. Церковь должна быть тем местом, которое всегда характеризует именно благодать. Церковь должна быть тем местом, куда человек, грешник, может прийти и может получить исцеление, прощение и спасение. Where all our relationships with each other are characterized by the grace of God. Наши отношения друг с другом тоже должны характеризоваться именно благодатью. You know, and it needs to be very practical. Это все должно проявляться на практике. Now you might think, well, now why is that sister wearing that? Может быть, вы думать, почему вот та вот сестра так вот вырядилась? Если она христианка настоящая, зачем она такое одела? Потому что если такая мысль появится, то за ней другая, третья, целая цепочка. Благодать ли это? Or do we think, you know, I know that sister loves the Lord Jesus. Мы должны так думать. Я знаю, что эта сестричка любит Иисуса, Господа Иисуса. Не знаю, почему она так поступила, может быть, в этот раз. You know, maybe God will give me an opportunity to talk to her, serve her in that, or but you know, I'm going to love my sister. I'm going to hold on to her and seek to draw her close instead of seeking to judge her and push her away from me. Несмотря ни на что, я принимаю решение ее принимать такой, какая она есть, и любить ее, несмотря ни на что. Я буду молиться, и, может быть, мне предоставится возможность с ней это поговорить и в этом плане ей как-то послужить. Но я сделаю все возможное для того, чтобы ее лишь привлечь ближе к Богу, а не осудить и оттолкнуть от себя. You know, grace binds us together. As we show each other the grace that God has shown us in our failures and mistakes. Благодать нас всех с вами объединяет, связывает воедино, когда мы проявляем друг к другу ту же самую благодать, которую испытали, приняв Иисуса Христа. Ephesians chapter 4, verse 32, we'll finish with this. Ефесянам 4 глава, verse 32. 32 стих. It's one of the first verses I had Johnny memorize. Я с Джонни, когда занимаюсь Джонни, попросил его именно этот стих первым запомнить. Mm-hmm. Дал ему именно этот стих для запоминания, okay. Самым первым. It's a good one for family. Хороший очень стих для семей, мне кажется. Physical families or church families. Неважно, это касается наших семей или церковной семьи нашей в целом. Let's read it. 4.32 Ефесянам. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». As Jesus showed us grace, as Jesus forgave us, that's the call in how we are to minister to one another. Так же, как Иисус по благодати простил нас, так и мы с вами призваны служить друг другу. Ну, Господь, давайте встанем. Мы уже как-то очень долго... Господь, мы благодарим Тебя за Твой пример, Господь. И читая о Твоя жизнь, Господь, смотря на все Твои действия, слова, Господь, пример, мы понимаем, как далеко, Господь, мы от этого, Господь, в природах, Господь, в наших привычках. Но, Господь, мы любим Тебя, и мы следуем за Тебя, Господь, и просим, что Ты изменил наши жизни, Господь. Мы хотим стать ближе и ближе к Тебя, Господь, и похоже на Тебя, Господь. Все, что Тебе угодно в нашей жизни, Господь, все, что Ты уже построил в нашей жизни, Господь, пожалуйста, укрепляй, Господь, и пусть расширяется все это, Господь. Но все, что мешает нас, Господь, в наше желание Тебе служить, Господь, и служить тех, которые вокруг нас, пожалуйста, Господь, ради Твоя любовь и ради Твоя милость, Господь, убери. И с Твоей любящей рукой, Господь, возьми это все от нас, Господь, и поставь туда, Господь, все, что Ты хочешь видеть, Господь. Любовь, Господь, для Твоего слова, Господь. Любовь для грешников, Господь. Любовь, Господь, для Тебя. И желание молиться, Господь, и проводить время в Твое присутствие, Господь. Благодать Твоя, Господь, в нашей жизни. Мы просим, чтобы благодать не была что-то теоретическое, о чем мы читаем в Библии, но никогда не примираем, Господь, применим, Господь, в наши отношения в семье или церковные отношения, Господь. Пожалуйста, мы просим, что это стало как основание все наши отношения, Господь. И мы молимся, Господь, за силу Твоя Святого Духа в нашей жизни, Господь. Мы желаем Тебе служить, Господь, желаем поступить, как Ты хочешь, Господь. Но мы признаем, что без силы Твоя Святого Духа, Господь, мы не можем. И поэтому мы просим такое свежее исполнение Твоя Святого Духа, Господь. И просим, что все плоды Твоя Святого Духа были реальны в нашей жизни, Господь, и все наши отношения. И Господь, будь прославлен, Господь, в нашей жизни, в нашей церкви. Мы просим имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сидите, приглашаем. Можно остаться стоя. Приглашаем.